появился Снадин на концерте в дворянском собрании на Михайловской улице. Он не скрывал, что ему приятно соседство красивой молодой женщины, и, проводя ее в свою ложу, умиленно улыбался, а за спиной услышалось: «Ах, какая дивная пара! Жаль, что муж не дает Надин развода, из нее вышла бы неплохая министресса иностранных дел». «О чем вы, душенька? Надин на 42 года моложе князя, она доводится ему внучатой племянницей. 42? Зато какое положение в свете!» Общий же приговор был таков: «Надин ведет себя крайне неприлично. Здесь тоже возможны всякие перемены». Среди больных котов. Заведомо зная реакционную сущность Бисмарка, легче всего впасть в обличительную крайность и разукрасить этого человека качествами мрачного злодея, погубителя всего живого. Но мы не станем этого делать, дабы не пострадала историческая справедливость. Оставаясь в лагере реакции, Бисмарк мыслил радикальными образами и на свой юнкерский лад творил благое дело будущего своей нации. Я вспоминаю слова Белинского: «Чем одностороннее мнение, тем доступнее оно для большинства, которое любит, чтобы хорошее неизменно было хорошим, а дурное — дурным, и которое слышать не хочет, чтобы один и тот же предмет вмещал в себе и хорошее, и дурное». 11 лет упорной борьбы в дипломатии изменили даже Бисмарка. Из бешеного юнкера и кутилы, из костного помещика Померании он вырос в гибкого политика, без предрассудков, хотя и держался прежней формулы: «Тайна успеха кроется в грубом насилии», а из Берлина его неустанно дразнил письмами генерал Роон: «С гибелью армейского образа мысли Пруссия станет красной, корона шлепнется в грязную лужу». Иногда он чувствовал себя очень тяжелым, отказываясь ходить, или, напротив, настолько легким, что пытался изображать порхающего жаворонка. А по ночам король страшно кричал, что он катастрофически быстро толстеет. Туша его уже заполнила покоя Сан-Суси, и теперь жирное мясо его величества большими зловонными колбасами выпирает наружу через окна и двери. Наконец Фридрих Вильгельм IV икнул и умер. Власть над страной механически перешла к принцу-регенту, который, став королем Вильгельмом I, приступил к управлению Пруссией без радости, словно его обрекли на тяжкую трудовую повинность. С покорностью тупого вала король налегал в хомут власти, влача на себе бремя абсолютизма, а скудость идей и неспособность к сомнениям даже помогали ему преодолевать благородную скуку. Вильгельм I не терпел новизны, поэтому, когда настырный Роон советовал призвать Бисмарка для руководства политикой, король злобно огрызался: «Бисмарк способен привести Пруссию к революции, а меня с женой на эшафот, гильотине, дайте мне умереть в постели». Гельмут фон Мольтке, молчаливый и скромный, чертил графики пропускной способности железных дорог, мудрил над картами Австрии и Франции, и как заядлый танцор не пропускал ни одного придворного бала. Основу боевых сил Пруссии составлял народный ландвер, ополчение, обремененные семьями, кормильцы детей. Эти люди готовы были сражаться за свой фатерланд, когда на него нападают, но, как говорил Роон, их и палками не погонишь драться с богатыми соседями. «Можно ли, — вопрошал Роон, — связывать судьбу Пруссии с настроением нескольких тысяч крестьянских парней? Нам не нужны любители-добровольцы, а только профессионалы, сидящие в казарме и способные вмиг расхватать ружья из пирамид, чтобы растерзать любого, на кого им укажут офицеры». Взамен ополчение создали полки. Теперь в случае военной угрозы не надо апеллировать к чувствам нации, призывая ее вставать на защиту фатерлянда. Но парламент отстаивал старинную, как мир, идею вооруженного народа, а не армии. Рядовые пруссаки вообще не понимали, зачем нужна армия, если Пруссия не ведет энергичной внешней политики. В реформах Роуна народ заподозрил лишь повод для укрепления офицерской касты, и без того уже обнаглевшей власть заклинила в тисках кризиса. Сверху кричали «да», снизу орали «нет». А финансовый бюджет, на основе которого надо кормить и вооружать новые полки, утвержден Ландтагом не был. Роун доказывал, что только внешняя политика послужит выходом из внутренних трудностей. Коли в Пруссии завелись штыки, надо скорее пырнуть кого-либо в бок, и крикуны сразу приутихнут. Я уже сказал.